Они не признавали апостольского учения о искуплении и о церкви, но учили, что нужно соблюдать все старое – еврейский Моисеев закон и еврейскую религию. Отвергая новозаветные учения, они многое позаимствовали из учения ессеев. Поэтому доктор Тичер отождествляет эбонитскую еретическую секту с ессеями, что они имели хорошие отношения с ессеями и могли параллельно хоронить у их на кладбище своих умерших. Кроме того, эбонитское общество продолжало свою деятельность и после 73 года нашей эры, когда храм был сожжен, Иерусалим разрушен, а рассеянные ессеи не жили больше в Кюрманской обители. Религиозные взгляды ессеев. Хотя Иосиф Флавий говорил, что ессеи позаимствовали некоторые из своих взглядов из философских языческих школ Пифагора и стоицизма, но такое заявление не вполне соответствует действительности. Учение Пифагора учило о трансформации душ. Душа умершего человека, по учению Пифагора, после смерти могла трансформироваться, то есть переселяться в какое-нибудь животное, если человек был плохой, в камень или дерево и так дальше. Ессеи не верили в такое языческое учение. Ессеи верили в основные библейские истины. Только для этих истин они иногда делали свою интерпретацию. В кюрманских ритуальных установлениях сквозит одна интересная и новая идея, которую они и захотели осуществить. Ессеи соглашались и понимали, что Израиль согрешил, и они не выполнили закона Божия, как и индивидуумы. Но в собирательном значении все сообща. Поэтому эту задачу исполнить или выполнить Божий закон должны сделать ессеи. Поэтому они ушли из этого мира, уединились в пустыне Иудейской, оградили себя суровыми правилами, и, как они думали, если они выполнят закон все сообща, тогда придет Мессия. Следовательно, не нужны ни скиния, ни храмы, ни жертвоприношения, ни священнические обряды, потому что ничего из этого не снимает греха с Израиля. И потому они все это отвергали. И этот пробел они выполнят сами своей строгой жизнью и добродетелью и исполнят все вместе весь закон. Но в Божьем провидении и плане искупления роль спасения от грехов принадлежала кому-то иному, не Израилю и не ессеям. Она принадлежала Сыну Божию Иисусу Христу и Его искупительной жертве на кресте Голгофском. Агнец для жертвоприношения должен быть беспорочным. Таким беспорочным и безгрешным агнцем Божьим был Его Сын. Умирая на кресте, он произнес: «Совершилось! Все совершилось! Закон он исполнил, его беспорочная жертва была принята Небесным Отцом, и он воскресил его из мертвых». Когда израильтяне приносили в жертву в храме козлов или овнов, то они жертвы напоминали им о одной совершенно искупительной жертве, исключительной. Потому что если бы жертвы козлов и овнов очищали от грехов, то не нужно было бы приносить новые жертвы. Не нужно было бы умирать на кресте Сыну Божию. Евангелист Иоанн хорошо знал о этой искупительной жертве. И в чем она заключалась? Цитирую: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его,